Глава 144. Награда и влияние. Хан Сяо был прямо посреди поля боя. Он решил, что сейчас не время для его продвижения. «Вначале я должен покинуть это поле битвы». Он решил сначала посмотреть другую информацию, такую как результаты миссии «Битва у реки Тедрамира». Его итоговая оценка оказалась B. Он получил 450 тысяч опыта, что было намного больше, чем он ожидал. И на его интерфейсе все еще было несколько миллионов опыта. Падение Гермины. Прогресс этой миссии продвинулся на 2%, а его личный вклад стал еще больше. Эвакуационные войска Гермины были большой силой, состоящей из множества солдат из разных мест. Поэтому, когда Стардрагоны Хесла напали на отступающих, он тоже принял участие. Общий прогресс достиг 21%. Это означало, что он выполнил требования этого квеста. Южный континент не мог предложить ему дальнейших улучшений. Он мог отправиться на западный и северные континенты, чтобы снова участвовать в таких крупномасштабных сражениях. Тогда он смог бы заработать больше опыта. После этого ему надо будет отправиться на главную базу Гермины на материке Андрея. В будущем он еще сможет получить больше выгоды. Таким образом, Хан Сяо не собирался заканчивать миссию «Падение Гермины» так скоро. Поскольку минимум для завершения миссии оставался 20%, и он уже выполнил задание, это придало ему уверенности. Это означало, что он мог попытаться получить более высокий рейтинг в следующий раз, так как он больше не торопился завершить миссию. Исходя из его опыта, рейтинги миссии класса A будут выше. Награда была особенной на этот раз и не ограничивалась опытом, навыками, очками способностей, специальным снаряжением или даже прямым повышением очков атрибутов. Хан Сяо прибыл в место, где их ожидал вертолет темной сети. Пилот подождал, пока Хан Сяо загрузит свою технику на вертолет. Затем он взорвал грузовик, не оставляя ни единого следа. Грузовик обошелся ему в кругленькую сумму, но поскольку у него было изобилие средств, он совсем не чувствовал сожалений. Как говорится, легко начать вести роскошный образ жизни, когда ты беден, но гораздо труднее вернуться к более бедному образу жизни, когда ты богат. Хан Сяо очень повезло ступить на путь богатства. Рынок был огромен, и ему больше не нужно было беспокоиться о деньгах. Все говорят, что богатство портит человека. Воистину это так. Пробормотал Хан Сяо, выкурив несколько сигарет, прежде чем сесть в вертолет, и затем велел пилоту взлетать. Ветер от роторов был сильным, заставляя Хан Сяо прищуриться. Волны бушевали на темной морской поверхности, и запах крови наполнил воздух. Отрываясь от преследователей, флот Гермины плыл по бескрайнему морю. Они включили противорадарное оборудование, чтобы их не обнаружили спутники. Было много спутников, вращающихся вокруг аквамарина. Многие из них остались от предыдущих цивилизаций, которые пали. Какие-то из этих спутников были приватизированы 6 нациями, но некоторые из них попали внутрь других сил. Некоторые стали общедоступными спутниками для некоторых хакеров, а другие стали космическим мусором. Каждый корабль имел повреждения от взрывов, и ремонтники были заняты их ремонтом. Клепкой стальных пластин и ремонтом поврежденных механических компонентов одни за другим. Остальной персонал убирал палубу и смывал пятна крови. Прорывая блокаду, они понесли тяжелые потери, в том числе жизни 17 руководителей и офицеров. Один Хан Сяо убил троих. Когда Лин Ю отчитывался перед боссом, он подчеркнул этот момент. Вмешательство черного призрака удивило босса. Удивление быстро переросло в гнев. Босс начал чувствовать, что организация Гермина превратилась в тигра без зубов. Все стали смелыми и пытались запугать раненого зверя. В то же время его ненависть к Зеро увеличилась еще больше. Он нарушил их планы, которые они тщательно разрабатывали, а также подверг серьезной опасности всю организацию. Босс вспомнил их разговор с Зеро, прежде чем тот сбежал из лаборатории. Это злило его еще больше, когда он думал о том, как этот предатель сумел выполнить свое обещание. Затем босс приказал своим людям добавить черного призрака в список людей, за которыми надо присматривать, так как у него не было ни времени, ни сил думать еще о маленьком убийце в данный момент. Главной проблемой босса сейчас был следующий шаг плана организации. Все базы на трех континентах были эвакуированы. Теперь, когда они потеряли возможность действовать, у 6 наций больше не было никаких оговорок, и вполне вероятно, что они воспользуются этой возможностью, чтобы начать войну. Босс не хотел, чтобы это произошло так скоро, так как это нанесет критический урон организации. Ему нужно было время, чтобы организация восстановилась. Для начала им надо устранить Зеро, который может предсказать будущее. Гермина долгое время находилась на материке Андрея, но если 6 наций начнут с ними войну, у них не будет другого выбора, кроме как покинуть материк и сражаться на море. Выпустить межконтинентальную ядерную бомбу? Не говоря уже о том, что на материке Андрея живут мирные жители, у Гермины также были противоречивые комплексы. Если бы пришлось, они могли бы просто запустить ядерную бомбу и уничтожить мир. Взаимно гарантированное уничтожение. Конечно, это был бы его последний выбор. Он не мог использовать этот козырь. Даже если бы он использовал это как угрозу, шесть наций никогда бы не позволили Гермине продолжить рост. Возможно, Мейпл, Ордина и Хесла придут к компромиссу на разных этапах и начнут скрытные атаки за кулисами, но безрассудные дураки из Тесея и сумасшедшие из Рейлана не будут сдерживаться. Они, вероятно, отвергнут любую форму компромисса и начнут еще более агрессивные контратаки. Они не боялись быть уничтоженными вместе с Герминой, если до этого дойдет. В первоначальном сюжете полями сражений шести наций и Гермины стали четыре континента. Секретные базы связывали шесть наций по рукам и ногам, оказывая огромное влияние на войну. Они оказались в тупике, и без везения трудно было на него выйти. Когда война стала ожесточенной, войска Гермины потерпели много поражений и понесли серьезный ущерб. Поскольку у Гермины осталось не так много сил, некоторые политики в шести нациях посчитали, что их цели достигнуты, и проголосовали за компромисс. С их точки зрения, цель уничтожить Гермину была достигнута, ведь шесть наций тоже понесли немалые потери. Они решили позволить организации остаться на материке Андрея. В конце концов, это было место, где никто не хотел быть. Хотя было невозможно удалить корни, это могло предотвратить их возрождение. Но сейчас все препятствия для шести наций были устранены. Организация Гермина больше не могла угрожать шести нациям убийством мирных жителей и разрушением городов. Остался только лагерь на континенте Андрея, и шесть наций могли объединить свои силы в один кулак, что еще больше ухудшило положение Гермины. Самая неотложная задача в данный момент состояла в том, чтобы отвлечь внимание шести наций, не давая им иметь время и ресурсы для начала войны. Босс снова подумал над этой мыслью, но не мог придумать лучших идей. «Босс, это база 13. У нас срочное сообщение. Это касается недавнего успешного объекта исследования из плана генетического улучшения. Вот записи наблюдений». Помощник передал ему отчет. В тот момент, когда босс услышал слова «испытуемый», он почувствовал сильную головную боль. Но посмотрев на отчет, он был ошеломлен. Затем помощник продолжил. «Случаи, подобные этому, произошли не только с одним человеком. Как вы можете видеть из следующего списка, это явление, похоже, произошло в больших масштабах, и оно распространяется как инфекционное заболевание». Некоторое время босс молчал, словно переваривая информацию. Затем он усмехнулся под маской. «Происходят странные явления, но кажется, что удача на нашей стороне. Шесть наций должны начать беспокоиться сейчас». Каюту на корабле освещала только одна тусклая и мигающая лампочка. Хила сняла черную боевую форму и повернулась к зеркалу, чтобы посчитать количество ран на теле. Наиболее очевидной была рана на ее ребре. Образовавшийся темный кровяной сгусток был ужасен. Хила была безразлична. Она потерла рану и показалась ее нежная плоть. Она посмотрела в зеркало и вспомнила, как ее кожа была гладкой и светлой, почти без шрамов. В отличие от прошлого, сейчас на ее теле было очень много следов серьезных травм. Хила опустила веки, и ее длинные ресницы закрыли глаза. Она снова оделась и вышла, молча смотря на море. Ей надо жить и ждать следующей битвы. Джен-Вэй и его команда сели в самолет и полетели обратно в 13-е подразделение. Кроме Джен-Вэя, который должен был написать отчет, остальная часть команды закрыла глаза, поскольку их охватила усталость от битвы. «Скажи, как Хан Сяо стал черным призраком?» Лия Линь вдруг открыла глаза со смущенным взглядом. «Что? Брат Сяо, черный призрак?» Лин Яо был озадачен, так как он не участвовал в битве и не знал об этом. Затем Джан Вэй рассказал ему эту историю. Лин Яо был ошеломлен и не мог не спросить. «Ты же не могла обознаться, верно?» «Я могла бы узнать его, даже если он превратился в пепел». Лия Линь холодно рассмеялась с уверенностью. «Разве мы не должны были найти его и вернуть?» «Он был смущен, когда уходил. Должно быть, он находился на секретной миссии. Я спрошу руководство, когда сообщу им», — сказал Джан Вэй, покачав головой. Лия Линь не могла не добавить. «Спроси также, когда он намеревается выплатить мне долг». Джан Вэй не нашел, что сказать. «Маленькая Лин Лин, ты, кажется, не пострадала». Дисусу, которая также была с ними в одном самолете, подошла к ним. Лицо Лия Линь внезапно осунулось, и она отвернулась, игнорируя ее. Дисусу не переживала по этому поводу. Она оттолкнула застенчивого Лин Яо в сторону и села рядом с Лия Линь. С игривой улыбкой она подошла ближе к Лия Линь. Лия Линь поспешно отодвинулась, как будто Дисусу была источником вируса. Дисусу нравилось лицо Лия Линь, когда она чувствовала дискомфорт. Она засмеялась, отвернулась и спросила. «Ребята, вы говорите о черном призраке? Я встречалась с ним однажды в прошлом и слышала, что он тоже принимал участие в войне.